пылесос, первый муж моей второй жены. Ведь у нас уже гостил тетин дядя Михаил, прилетал он к нам из Ферганы. Попросил он VCR, золоченый портсигар, телевизор и магнитофон, пару кожаных пальто и еще предметов 100, лисью шубу, автотелефон. Я подарки покупал, хоть и очень плохо спал, с купердяем слыть мне не хотелось. Никому не стану врать, чтобы денежки собрать, мне в Нью-Йорке очень попаделось. Ой, не гулял я и не пил, только доллары копил, 10 лет я рогом упирался. Даже в праздник выходной дома я сидел с женой, экономным быть всегда старался. Тут племянник прилетел, зубы вставить захотел, зубы захотел из порцелана. И пока он здесь гостил, я дантистам заплатил 5000 из нашего кармана. Их ласкает слово сейл, тащат в Сакс и Блюментейл, не хотят ни Вулвард, ни Деленси. Из Союза к нам летят, покупать тряпье хотят, там, где покупает Рейган с Нэнси. Оказал большую честь, напросился в гости тесть, он приехал посмотреть индейцев. Он пошел по бардакам и у женщин по рукам, он в Союз вернется с нашим эйсом. И я, конечно, очень рад, что ко мне несется брат, рвется он в Америку с женою. Даже дедушка Матвей хочет видеть наш Бродвей, он приедет с бабушкой весною. Словно мух на сладкий мед, пылесосов к нам несет. Приморили гости, приморили. Покупаем, что хотят, ведь они туда летят. Не хотим, чтоб плохо говорили. Ой, все проехались по мне, очутился я на дне, со своим большим еврейским носом. Все, что столько лет копил, с пылесосами пробил, все раздал любимым пылесосом. Сегодня был звонок, из Москвы звонил сынок, хочет быть он тоже пылесосом. Я, наверное, сяду в танк и возьму тараном банк, чтобы решить с финансовым вопросом. Я даю сигнал и сос, снова едет пылесос, старшая сестра моей жены. У друзей возьму взаймы, отдадим им до зимы, но нет, потерпят до весны. Пылесос.